пожалуй, все знали о фальше обвинений. Лишь Сталин, Ежов, его ближайшее окружение. Бухарин и Рыков, жизнь которых у партии была как на ладони, не могли быть врагами. Сталин почувствовал колебания членов комиссии, ознакомившихся с письменным заявлением Бухарина, и поспешил завершить обсуждение заранее обговоренным решением. Приступили к поименному голосованию предложения Ежова, которое гласило исключить Бухарина и Рыкова из состава кандидатов в члены ЦК и членов партии с приданием их суду военного трибунала с применением высшей меры наказания расстрела. Но следующий же голосующий, Постышев, заявил, что он за исключение и предание суду, но без расстрела. Буденный, Мануильский, Шверник, Косарев за исключение, суд и расстрел. Антипов, Хрущев, Николаев, Шкирятов за исключение, суд, без расстрела. Сталин почувствовал, что единогласия комиссии уже не будет, и, как всегда, сделал свой ход, продумав его до конца. «Я предлагаю», — сказал генсек, — «исключить Бухарина и Рыкова из партии, суду не предавать, а направить это дело для расследования в НКВД». Сталин знал, что это равносильно чудовищному и противозаконному исключить, судить, расстрелять. Но внешне он выступил миротворцем. Возможно, у Бухарина и Рыкова после предложения Сталина вновь затеплился уголек слабой надежды. Естественно, что после сталинского резюме большинство членов комиссии стали с облегчением говорить: «Я за предложение товарища Сталина». Так сказали Крупская, Варейкис, Молотов, Ворошилов. Иные, Кассиор, Петровский, Литвинов, говорили как Постышев: «За суд без расстрела». Но из истории не выбросишь и того, что Косарев и Якир, например, ближайшие очередные жертвы беззакония, выступили и после сталинского предложения за исключение, суд и расстрел. Как видим, 5 членов комиссии высказались как суд заранее предсказав приговор, остальные изложили иное мнение, не предрешающее, казалось бы, ужасного конца. Микоян, председательствовавший на заседании комиссии, публично своего мнения не высказал. После опроса единогласно проголосовали за предложение Сталина. Первое. Исключить из состава кандидатов в члены ЦК ВКПБ и членов ВКПБ Бухарина и Рыкова, суду их не предавать, а направить дело Бухарина и Рыкова в НКВД. Второе. Поручить комиссии в составе товарищей Сталина, Молотова, Ворошилова, Кагановича, Микояна и Ежова выработать на основе принятого решения проект мотивированной резолюции. 27.02.37 года, председатель комиссии А. Микоян. Сталин понял, что надо готовить еще один процесс. Исход его был для него ясен. Бухарин и Рыков сразу же после окончания заседания, едва выйдя из зала, были арестованы. начались долгие 13 месяцев заключения –